Геры нигде не было видно. И я волновался, не зная, что и думать, кляня себя за то, что уступил ее просьбам и отпустил одну. Томительное ожидание слишком затягивалось. Прошел уже час, как она отсутствовала, а это могло броситься в глаза. Неужели что-то пошло не так? Я постарался стать незаметным, отойдя в дальний полутемный угол зала. Самое удобное место, чтобы не бросаться в глаза, но видеть всех окружающих. Инквизитор покинул зал, присоединившись к герцогу и его окружению, чему я был рад. Его угроза меня нисколько не испугала, и я не волновался, что ему что-то станет известно. Никаких преступлений стражи не совершали, а насколько я мог узнать пса Господня, он достаточно разумен, честолюбив и честен, чтобы рыть яму тем, кто действительно невиновен. Этот человек ведет себя куда правильнее, чем принято считать, когда речь заходит об инквизиции. Ко мне подошло существо, облаченное в лимонно-желтый кафтан. Оно было лохматым, со свалявшейся шерстью, нереально длинным носом и розовым крысиным хвостом, голым, влажно блестевшим, похожим на дождевого червя. Не говоря ни слова, оно уселось на собственный зад, хрипло хихикнуло и начало недовольно коситься в мою сторону. Но в конце концов занялось ловлей блох. Во всяком случае, я надеялся, что оно ловит именно их, перестав зыркать в мою сторону. Я решил пройтись по залу, посмотреть, не появилась ли Гера, но моя прогулка ничего не дала, увидел лишь львенка, увлеченно болтающего со своей озерной ведьмой. Рядом с фонтаном, над которым кружили райские птицы, была небольшая давка. Я разглядел в центре мужской толпы край фиолетового платья Гейндавье и понял, отчего возник такой ажиотаж. — Страж? — промурлыкали в этот момент за моей спиной. «Настоящий страж? Второй за вечер? Нам везет, Эмили!» Передо мной стояли две весьма аппетитные ведьмы. Одна брюнетка с темными глазами и полными губами, слишком алыми и привлекательными, чтобы я не заподозрил на них маленькую магию. Вторая пышная блондинка с капризным лицом и порочным взглядом. «Дамы!» — легко поклонился я, уже начиная догадываться, что попал в оборот. — А он милый, Лаура. Не находишь? — спросила черноволосая. И, в отличие от многих других, не клюнул на асфиру. Возле этой суки сегодня небывалое оживление. В зеленоватых глазах блондинки промелькнула ненависть. Промелькнула и тут же угасла, сменившись охотничьим азартом голодной пантеры. — Хотел бы знать ваше имя, — промурлыкала она, заходя сбоку и отрезая мне путь к вежливому отступлению. «Стражи в нашем обществе — исключительная редкость, и всегда найдутся загребущие коготки, которые успевают украсть вас, прежде чем я окажусь рядом». Я не успел ответить, потому что черноволосая оказалась в опасной близости от меня и проворковала. «Стражи, скажи, незнакомец, как так получилось, что каждый из вас столь привлекателен, что я схожу с ума от вожделения? Какой вы обладаете магией, что любой из вас для меня становится самым желанным во всем мире?» — Остынь, Эмили, ты тут не одна. Блондинка тоже пошла на штурм, прижавшись ко мне с другого боку. — Пусть мальчик сам решит, какая из нас ему больше по нраву. Но прежде чем я успел ответить, раздался другой голос. — Вы обе драные старые кошки, и ни один нормальный мужчина, если он не сумасшедший, не будет иметь с вами дел. Уж лучше лечь в постель со сфир, чем терять время на таких, как вы. Говорившая женщина оказалась стройной и гибкой, как ива. У нее были серебристые глаза, я таких никогда не видел, очень резкие высокие скулы, узкий подбородок и твердые губы. Ее блестящие волосы рассыпались по открытым плечам, а длинное серебристо-голубое, отливающее металлом платье, словно собранное из множества стальных капелек, удивительно ей шло. «Зачем пожаловала Софи?» — зло прошипела блондинка. «Он занят». «Впервые я готова признать, что ты права, Лаура. Он занят и отнюдь не вами. Страж пришел с Гертрудой». Их лица сразу же стали кислыми, а в глазах пропал интерес. чтобы ее черти забрали, и тебя заодно, — разочарованно прорычала черноволосая сереброглазая Софии и, гордо подняв голову, удалилась вместе со своей подругой. — Какое внезапное отступление, — произнес я. — Оно позволило по-новому взглянуть на этот мир. — Спасибо, госпожа София. Я Людвиг. — Просто София, без госпожи. Голос у нее был словно утренний ветер, дующий с гор. У Гертруда и репутация крупной хищницы, так что мыши не стали задерживаться, что с их стороны очень разумно. Порой они столь внезапным появлением разума удивляют даже меня. Ты танцуешь? Я не смог сдержать улыбку. Получается, что вы еще более крупная хищница, чем Гертруда. Скажем так, мы слишком хорошо знакомы и понимаем последствия, чтобы вцепляться друг другу в глотку.